Не ищите товар получше. Двое влюбляются в том случае, если они находят, что выбрали лучший товар на рынке, учитывая при этом ограниченность собственных средств для обмена. Фромм. Никак не могу женить С.С., давнишнего друга нашей семьи. Он уже был женат и уже давно развелся. На сегодняшний день семья снова в его планах, жениться он хочет, его записная книжка давно разбухла от женских имен и телефонов. Возможности выбора претенденток у него огромные, но... Ты знаешь, я все еще ее не встретил, я должен полюбить. Я ему не верю. Я не верю мужчинам, которые никак не могут найти девушек, которые подошли бы им для семейной жизни. Вполне может быть понятно, если мужчина не заинтересовался девушкой, как возможной претенденткой на жену. Вполне объяснимо, если ему не понравится ни одна из двух, трех или четырех. Но если его не может заинтересовать ни одна из, скажем, 40, при том условии, что все девушки ни уродки ни физически, ни нравственно, то, видимо, причина отсутствия реакции кроется не в неудачных девушках, а в психологических проблемах мужчины. Мужчина не может или боится разглядеть среди них свою счастливую судьбу. Проведем мысленный эксперимент. На земном шаре остались вдруг только 41 человек, вы и эти 40 девушек. Все остальные исчезли навсегда. Скажите, рано или поздно кто-нибудь из этих 40 вас заинтересует, понравится вам? Эксперимент был бы еще показательнее, если бы вообще не видели никаких девушек, кроме этих 40. Тогда если вы без выраженных психических отклонений, среди них обязательно окажется та, которая вам не просто понравится, а и лишит сна и покоя. Да или нет? Итак, рядом с вами, оказывается, есть человек, который может сделать счастливым вас и которого можете сделать счастливым вы. Но вы обходите его стороной, потому что не можете не думать, а вдруг я встречу еще красивее, веселее и покладистее? Потому что надеетесь, что на брачный рынок завезут новую, еще более удачную партию товара. Но сколько бы его ни привозили, всегда можно предположить, что и этот не самый лучший. Перестаньте торговаться и влюбитесь. Уважаемая молодежь, большая просьба, пролистните, не читая, следующую страницу. Она не для вас. Страница не для молодежи. Уважаемый Николай Иванович, что является основой вашей семьи? Основой моей семьи является наша с женой семейная конституция. Сразу. Есть любовь или нет, настоящая любовь или нет, для создания семьи это не принципиально. Важно, что это за люди, подходят ли они друг к другу, как они относятся друг к другу и к семье. Естественно, молодежь, которая эту страницу все равно читает, естественно, с этим согласиться не может. Как? Довольствоваться семьей без любви? Никогда. Любовь, любовь. Это недоразумение. Хотя я и знаю многих, кто согласится на крепкую и хорошую семью без особенно страстных переживаний между супругами, но, признаюсь, семья без любви меня лично привлекает мало. Речь идет о другом. Важно не то, с чего вы начинаете, важно то, какую семью вы построите. Построить надо семью, в которой супругов соединяет многое, в том числе и любовь. Но обязательно ли с любви начинать? Давайте думать вместе. Еще раз вернемся к традиционной love story, истории любви. Два человека встретились, влюбились, поженились. Прошло полгода, любовь прошла. Но сами же знаете, если они умницы, они полюбят друг друга снова. Да, уже без буйства, но с теплотой и нежностью. Без страстных признаний, но с благодарностью и уважением. Все знают, что это реально. Но если можно создать любовь, когда ее уже нет, то почему бы этим не заняться, пока ее еще нет? Любовь – это не мистическое чудо, которое сваливается на нас, и ничего с этим не поделаешь, а явление, которое имеет свои закономерности и которым можно управлять. Любовь надо заработать. Она придет к вам как творение рук и сердец ваших, как закономерный результат построенных вами отношений. Возможно, она будет немного другая, не такая буйная, яркая и сумасшедшая, как романтическая любовь, а более спокойная, светлая и прозрачная. Как ее назвать? Гуманистическая? Честная? Семейная? Романтическая любовь или любовь-страсть настигает нас внезапно, неожиданно, как наваждение, пришедшее к нам и существующее над нами, помимо нашей воли и разумных причин. Это любовь-скачок. Не было – появилось. Гуманистическая или честная любовь – это закономерный итог грамотно построенных отношений, и как постепенно развиваются отношения, так постепенно за ними возникает и это чувство. Люди, а не два зеленых крокодила, сближаются и раскрываются друг для друга. Догадайтесь, что будет дальше? Когда сближаются два тлеющих уголька, они согревают друг друга. При достаточной мощности между ними вспыхивает пламя. Любовь-страсть рождается на пустом месте, без почвы под ногами. Она, нетерпеливо требуя отношений, опережает их. Честная любовь идет вслед за отношениями, являясь их следствием. Отношения ее основа, а не мистическое озарение, как в любви-страсти. Счастливыми семейные отношения должны стать не на основе любви, а на основе их строительства на разумной почве. Они должны настолько устраивать вас, дарить вам столько тепла и радости, чтобы в любовном трепете вы уже и не так нуждались. Ибо у кого есть гарантия, что пусть не на долгое время, но любовь не оставит вас? А когда вы построите такие замечательные отношения, на их прочную основу уже будет не стыдно пригласить и любовь. Она осветит и очарует ваши отношения. Любовь надо приглашать в семью как дорогую гостью, а не использовать для текущего ремонта постоянно разваливающихся отношений, как это бывает в обычных семьях. Пригласите любовь. Если вы ее заслужили, она придет. Ищите не влюбленность, а человека, подходящего вам и подходящего для семьи. И если душа жива, откройте ее. Дайте себе разрешение полюбить, и любовь придет к вам. Если у вас хватает душевных запасов полюбить ребенка, мужа сможете полюбить, тем более. Чего я вам и желаю. Анатомия супружеских конфликтов или что разваливает семью? Что кажется до свадьбы и что оказывается после? Дима, после свадьбы. Я в Наде ошибался, она оказалась лучше, чем я думал. Фраза, слышанная мною всего раз в жизни. До свадьбы типичны мечты, после свадьбы – разочарование. Верилось, что праздники нечастых встреч превратятся в непрерывный праздник. Верилось, мы поженимся и станем лучше, а любовь крепче. Поженились, произошла регистрация, а чуда не произошло. Мы остались теми же и с теми же проблемами. А проблем прибавляется. Где жить, на что жить, как уживаться. До брака он обеспечивал встречи, теперь надо обеспечивать семью. От разговоров приходится переходить к делу, а в деле, в жизни, мы оказываемся обычными и трудными. Что делали влюбленные до брака? Ничего, ворковали и целовались. А как поженились, начинаются обиды и недовольство, потому что быт царапается. Праздники сменились буднями и бытом. Девушка из роли принцессы сразу после свадьбы попадает в положение служанки. Поклонники, встречи, цветы, танцы и остальные атрибуты красивой свободной жизни исчезают, сменяясь многочисленными семейными заботами, грязными кастрюлями и мокрыми пеленками. Цветы теперь будут дарить 3 раза в год, на 8 марта, день рождения и день свадьбы. И то надо напоминать мужу, а то забудет. Бессонные ночи, денег нет, все плохо. А когда все плохо, все вокруг кажутся уже плохими. Одна женщина жаловалась подруге. «Представляешь, просыпаюсь ночью от головной боли, голова раскалывается, а он дрыхнет, еще улыбается, сволочь». По-моему, это классика. Претензии, обвинения одного рождают встречные претензии и обвинения другого, учащаются обиды и ссоры. Прошел медовый месяц, от недели до полгода. Любовью присытились, наговорились, наласкались, устали, глаза уже не горят. То, что теперь они всегда вместе, не только плюс. До брака чувства подогревались расставаниями, а тут вместе каждый день, каждый день, каждый день. Просыпаешься, его брюки на стуле висят, а рядом он лежит, да еще похрапывает, и никуда от него не денешься. Вставай, готовь ему завтрак. Спад любви тревожит, хотя должно волновать не это, любит, не любит, а снижение культуры отношений, появление раздражительности и недовольства друг другом. Снижение любви это закономерно. Вы просто просыпаетесь, причем здесь тяжелее тому, кто был влюблен сильнее, он спал крепче. А снижение уровня отношений – это не закономерность, а следствие нашего привычного отсутствия культуры. Часть досемейных достоинств стала уже привычна и не замечается. Другая часть в свете новых требований оборачивается недостатками, а то, что раньше от милого не требовалось, сейчас оказывается самым главным. Если мы до свадьбы были в масках, показывали себя витринных, а не реальных, то сейчас маски сбрасываются. Завоевывать друг друга уже не нужно, вот она лежит, завоеванная. Мы расслабляемся и перестаем за собой следить. Он забывает, как приятно ей внимание и нежность, как нужна его помощь. Она перестает следить не только за своей манерой разговаривать, но и за внешностью, за тем, как она одета, а все это немаловажно. Есть такое понятие «налюди». Так вот, налюди она оденется и будет выглядеть как следует. Муж, по-видимому, в понятие «люди» не входит, потому что дома при муже она будет ходить в разобранном виде, в халате фасона «не приведи Господи», что муж и наблюдает, и сравнивает с женщинами, которых встречает на улице.